второму господину Бао Юю, — вставила Сижень. — Тогда старший господин Дзяше вообще перестанет о тебе думать. — Негодницы! — снова крикнула Юань Ян, все еще разгневанная. — Чтоб вы все подохли! Я считала вас серьезными и рассказала все, надеясь, что вы поможете, а вместо сочувствия вы еще насмехаетесь. Думаете, ваша судьба предопределена, и вы никогда не станете наложницами? Не все делается так, как мы хотим. Погодите радоваться. «Милая сестра!» — воскликнули девушки, заметив, что она не на шутку рассержена. «Не нужно раздражаться. Мы все с самого детства живем вместе, как сестры. Мы просто пошутили, да никто и не слышал. Успокойся и расскажи, что ты думаешь предпринять». «Что предпринять?» — проговорила Юань Ян. «Не пойду я к нему в наложницы, и все тут». «Если ты сама не пойдешь, на этом дело еще не окончится», — возразила Пинер, покачав головой. «Ведь ты же знаешь характер старшего господина Дзяше. Сейчас ты служишь старой госпоже, поэтому он не осмеливается распоряжаться тобой. Но так не может продолжаться вечно. В конце концов, тебе придется расстаться со старой госпожой. Так ты и попадешь в руки старшего господина Дзяше, тогда будет хуже». «Сколько проживет старая госпожа, столько буду жить у нее и я», — с холодной усмешкой ответила Юань Ян. «А когда старая госпожа умрет, старший господин должен будет в течение 3 лет соблюдать траур. Неужели он осмелится взять себе наложницу сразу же после смерти матери? А кто может знать, что произойдет через 3 года? Тогда и буду думать. Но если и в то время у меня не окажется выхода, я остригу волосы и уйду в монастырь. Если это не удастся, есть еще выход — смерть. Неужели нельзя всю жизнь не выходить замуж? Ведь только так можно сохранить чистоту и невинность». «Эта дрянь болтает все, что попало», — воскликнули Сижень и Пинер. «Чего стесняться, раз дело приняло такой оборот», — воскликнула Юань Ян. «Если не верите, убедитесь потом. Госпожа Син сказала, что будет разговаривать с моими родителями. Что ж, пусть едет в Нанкин искать их». «Твои родители остались в Нанкине присматривать за господским домом», — возразила Пинер. «И если госпожа Син захочет, она их найдет. Кроме того, твой старший брат и его жена находятся здесь. Жаль, что ты родилась в дворце Жунго. У тебя положение хуже, чем у нас. Нас ведь купили». «А чем хуже девушки, которые родились здесь?» — вскричала Юань Ян. «Неужели вала можно заставить силой пить воду? Если я не захочу, неужели старший господин убьет моих родителей?» В этот момент девушки заметили Вань Ян, жену старшего брата Юань Ян, которая направлялась к ним. «Она не нашла твоих родителей и сговорилась с женой твоего старшего брата», — высказала предположение Сижень, кивнув в сторону женщины. «Да, эта потаскушка готова в 6 царств продать одного верблюда», — воскликнула Юань Ян. «Если ей только скажут, она из кожи вон полезет, чтобы угодить господам». Между тем Юань Ян подошла к девушкам. «Я тебя так искала, а ты, оказывается, вот где», — воскликнула она. «Пойдем со мной, нам нужно кое о чем поговорить». Пин-Эр и Сижень предложили ей сесть, но та отказалась. «Сидите, пожалуйста, барышни, мне нужна только Юань Ян. Я хотела ей кое-что сказать». «Почему так поспешно? Что вы хотели сказать?» — воскликнули девушки, делая вид, что ничего не знают. «Мы с ней здесь только что разгадывали загадки. Вот пусть разгадает загадку, которую мы и только что загадали, а потом может идти». «Что ты хотела мне сообщить?» — перебивая девушек, спросила Юань Ян. «Можешь говорить прямо». «Лучше пойдем, я тебе одной скажу», — ответила та. Во всяком случае, ты будешь радоваться.